Ночей почти не было. Ночами казалось, что нет неба над речными поемами, полоями, суходолами и лесами, и над увеком. Когда Андрей пришел впервые к ОМОНу, его окликнули: «Кто идет?» И дед Егорка ответил паролем: «Гайда!» Дорога от ворот со львами под холмом пролегала около каменного забора с вазами на столбах. По косогору шли каменистые тропки к огороду, на луг и к реке. За купами деревьев, за зеленым плацем, за конным двором стоял хмурый дом классической архитектуры. По бокам тянулись службы и флигеля. На крыльце из-за колонн смотрел тупорылый пулемет Максим. На дворе никого не было. Тропинкой обогнули дом. Зарослями миндаля и сирени прошли на террасу. В столовой за длинными столами сидели анархисты, кончали ужин. Дед Егорка покривлялся и ушел. Пригнали коров, женщины пошли доить. Павленко ушел в ночное. Был уже поздний час, но небо было еще зелено, по лугу пополз туман. Многие ушли спать, чтобы встать завтра на заре. Андрей сидел с товарищем Юзиком в кабинете со свечой. Стены блестели золочеными корками книг. Товарищ Юзик стоял у окна и смотрел в небо. «Какая здесь тихая весна», — сказал Юзик. «И какие тихие у вас звезды. Кажется, они густят. Вы никогда не увлекались астрономией? Когда думаешь о звездах, начинаешь чувствовать, что мы ничтожны. Земля — это мировая тюрьма. Что же мы, люди? Что значит наша эволюция и несправедливость?» Андрей откликнулся поспешно: «Да-да, я тоже так думаю. Надо быть свободным и отказаться от всего. Удивительно совпали наши мысли». «Да, конечно же», — Юзик помолчал. «Нигде нет таких звезд, как в Индийском океане. Южный Крест. Я исколесил весь мир, и нигде нет такой стганы, как Россия. Мы б ехали сюда, чтобы жить на земле, чтобы делать жизнь. Как хорошо здесь! И какие книги в этих шкафах! Книги собирались два столетия! С точки зрения европейцев, мы, русские, переживаем средневековье». Вошли Павленко, Свирит, Наталья, Ирина, Аганька. Аганька принесла жбан молока и овсяных лепешек. «Кто хочет?» В гостиной сиротливо горела свеча. В тщательном порядке стояла золоченая мебель в стиле ампир. За аркой был совершенно пустой зал. Окна гостиной и кабинета были открыты. Под откосом на лугу на разные голоса кричали, шумели и пели птицы и насекомые, точно в опере перед увертюрой, когда настраивается оркестр. Ирина взяла лениво несколько аккордов на рояле, и Аганька приготовилась плясать. Вошел Семен Иванович с бородою, как у Маркса, с кипою газет, и заговорил желчно о разрухе. В тот вечер Андрей возвращался к Николе и, стоя у Николы, еще раз пережил остро, больно и нежно всю ту радость, его радость, что творилось у него мечтой, революцией, мечтой о правде нищенства, о справедливости, о красоте старых пятивековых церквей. У анархистов Андрей поднимался с зарей. Летний, безмерно ясный. И с бочкой на паре, в дышлах, мчал на реку за водой. Ему помогала качать насос Аганька. Накачав и напоив лошадей, они, разделенные кустом, купались. И Андрей увозил воду сначала на огород и в парк, затем на кухню. Солнце поднималось красное и медленное. Одежда мокла медвяной росой. Из-за имищ уходили последние клочья тумана.